Интерлюдия шестая. «Валяй, Санек, рассказывай заново, что там у тебя стряслось», – распорядился хмурый Митюня, как только в соседнее с ним кресло рухнул срочно вызванный в офис глава представительства. Поежившись под тяжелыми взглядами старших коллег, сидящий на диване Александр стал докладывать. «После выхода из портала в районе гнездовий Фахжей задерживаться я не стал, но по окраинам потом в поисках следов Сергея порыскал основательно. Увы, многочасовые поиски результатов не принесли, и пришлось возвращаться на базу с пустыми руками. Однако по дороге домой случилась нечаянная удача. Практикант вдруг сам выскочил на меня примерно часа через три моего перехода. Парень был сильно изможден физически, но разум его остался кристально ясным». «Как это вдруг сам выскочил? Поясни», – перебил рассказчик Артем Борисович. «По карте навигатора я не смог отследить его приближение. Он просто вдруг вывалился метрах в пяти передо мной из-за куста». «Понятно, продолжай», – кивнул седоусый начальник. «Я передал Сергею воду и продукты, заранее запасенные ради такого случая. И пока парень пил и ел, наладил с ним диалог. Поначалу мои уговоры вернуться в офис и повиниться перед вами Сергей воспринимал в штыки, но постепенно оттаял и позволил себя убедить». «Ишь ты, позволил он», – не сдержавшись, хмыкнул Митюня. «Будто у паршивца был иной выбор». Дальше к базе мы пошли вместе и примерно полчаса двигались спокойно, без происшествий. Я активировал свое пугало, и низкоуровневая шушера старалась держаться от нас в стороне. А потом нас угораздило нарваться на стаю живоглотов. Да еще Серега с перепугу слишком громко завопил мне о засаде. «А он, выходит, шагал впереди тебя?» – удивился Артем Борисович. «Да нет, мы рядом шли, бок о бок, но живоглотов впереди на дальней поляне он разглядел первым». «Переиначу вопрос, кто кого вел к базе, ты его или он тебя?» «Ну, дорогу Сергей у меня точно не спрашивал, они ж с терминатором уже ходили этим маршрутом, и в карте его навигатора маршрут, разумеется, сохранился». «То есть Капустин выбирал тропы, а ты, Санек, как сивый Мерин, плелся у него в поводу», — подытожил Митюня. «Чё сразу как Мерин-то?» — возмутился Александр. «Я так-то по карте наш путь отслеживал. С маршрута мы не сходили, двигались строго в сторону базы. И какая разница, кто при этом выбирал тропы?» «Саня, дружище, глаза-то разуй!» — в тон Спиридонову повысил голос Митюня. «Неужто до сих пор не вкурил, что это Капустин вас на живоглотов навел? И тут же криком своим о засаде спровоцировал твари на атаку». «Да чё за бред-то? Это ж самоубийство чистой воды». «Однако ты ж вон после схватки со стаей живоглотов, живой вроде перед нами сидишь. И Капустин, подозреваю, вышел из этой переделки без особых потерь». «Я ж тебе рассказывал, там дичь какая-то с тварями приключилась в момент нападения на нас». «А ну-ка, стоп оба!» – вмешался в разгоревшийся спор Артем Борисович. «Ему ты рассказывал, а мне еще нет. Поэтому давай-ка, Александр, сперва до конца свою часть истории доскажи, а потом все вместе выводы делать будем». В общем, Серегин крик привлек к нам внимание стаи. Из десяток живоглотов, дружно повскакивав с травы, ломанулись на нас. Понимая, что не сбежать, а выстоять здесь нам уже не светит, я велел Сергею не геройствовать и спасаться от живоглотов в одиночку, пока я постараюсь хоть ненадолго сдержать их боем. Практикант без пререканий послушался и отступил мне за спину. Через считанные секунды вал высокоуровневых тварей долетел до меня. Я размахнулся молотом, метя свернуть ударом оскаленную пасть самого резвого живоглота. А когда мой молот понесся к цели, с нападающей стаей вдруг случилась какая-то чертовщина. Шестерка монстров, на моих глазах, взорвавшись изнутри, осыпалась в траву ледяным крошевом. Еще трое живоглотов, в том числе самый быстрый, на которого я нацелил свой молот, и из пышущих здоровьем могучих тварей вдруг мгновенно превратились в чудовищно изможденных и едва живых доходяг. И лишь двое бегущих в самом конце стаи сохранились неизменными. Да и то у одного из этих счастливчиков от увиденного мгновенного истребления стаи случился, похоже, приступ паники. Он резко потерял интерес к атаке, развернулся на 180 градусов и стрелой понесся на утек. Я же, меж тем обрушив молот на пасть доходяги, оказался в следующее мгновение в вихре зловонного ледяного крошева, в которое после моего удара превратилась полумертвая тварь. Тут же, ринувшись навстречу врагу, я нанес еще несколько добивающих ударов молотом, также превращая в ледяное крошево туши еще двух иссушенных зловещим проклятием доходяг. Ну а дальше на меня налетел оставшийся невредимым последний живоглот, и в следующие несколько минут мне пришлось изрядно попотеть, сражаясь с высокоуровневым монстром на пределе сил и возможностей. Признаюсь, живоглот тоже изрядно меня потрепал во время нашей зарубы, но мой молот смог расплющить его уязвимости раньше, а вовремя запущенная лечилка позволила мне устоять в конце боя на ногах и не рухнуть рядом с поверженным живоглотом. Потом еще на какое-то время я задержался неподалеку от места побоища, ожидая возвращения сбежавшего Сергея. Но, увы, практикант обратно так и не вернулся. На карте навигатора его метки не было, где его искать я не знал. В итоге, когда раны мои затянулись и силы восстановились, я продолжил путь к офисной базе в удручающем одиночестве. «Борисыч, ну ты понял, запаниковавший живоглот, а? Каково, блин, согласись, красиво!» — обернулся к соседу Митюня. «Да уж, в фантазии парню нашему не откажешь», — кивнул Артем Борисович. «Так вы полагаете...» — ошарашенно уставился на старших коллег Александр. «А тебе терминатор не рассказывал, какой маскировочный навык Капустину достался?» — хмыкнул в ответ Митюня. «Но зачем?» «А ты до конца историю дослушай, сам все поймешь», — заверил в ответ здоровяк. «Татьяна, Светочка, прошу к нам на диван», — позвал шушукающихся за стойкой администратора девушек Артем Борисович. «Ну-с, теперь вы, дорогуши, поведайте нам, что за оказия у вас тут стряслась с двойным возвращением Спиридонова из поискового рейда», — велел сотрудницам глава представительства, как только девушки устроились на диване сбоку от Александра. «Как это двойным возвращением? О чем вы вообще?» Забузил тут же упомянутый наставник практиканта Капустина. «Сань, заткнись, а!» – душевно попросил приятеля Митюня. «Сейчас сам все поймешь». «Я начну, наверное, ага», – первая защебетала Татьяна Василькова. «Значит, докладываю. На дежурство в башню второго поста я заступила строго по графику в 9:00. И первый раз появление Сани Спиридонова на подконтрольном периметре случилось в 12:41. В тот раз я вообще не заметила отключения защитного контура, словно Санька каким-то фокусом смог проникнуть за колючку, не блокируя электричество в зоне прохода. Увидела я его уже стоящим внизу под балконом смотровой площадки и машущим мне рукой. Как водится, я поприветствовала вернувшегося рейдера. Он тоже буркнул что-то неразборчивое и зашагал внутрь башни. Я связалась по пульту со Светкой и запросила активацию портала в офис для вернувшегося Спиридонова. И на этом, собственно, все. «И у тебя даже не закралось ни малейшего сомнения относительно его личности», — покачал головой Артем Борисович. «Да прям вылитый Спиридонов был один в один», — опередив подружку, ответила начальнику Светлана Гладина. Он, когда из портала вышел, при здешнем ярком свете в офисе, я прекрасно его рассмотрела, пока он до двери мимо шел. Единственное, конечно, неразговорчивым показался каким-то. Обычно Санек большой любитель почесать языком. Но, с другой стороны, его угрюмому виду имелось понятное оправдание. Поскольку с поисков Капустина Спиридонов вернулся один, значит, подопечного своего бедняга отыскать не сумел. Переживал сильно Саня свою неудачу, оттого и молчаливый такой был. «С идеальным сходством и печальным образом все понятно», — поморщился Артем Борисович. «Но ведь очевидный же был тревожный сигнал в виде отсутствия отключения защитного контура. Татьян, почему это ты так наплевательски проигнорила?» «Да, Артем Борисович, ну какой же это сигнал?» — закатила глаза Татьяна. «Я ж на дежурстве, не таращусь все время в одну точку, и, отвернувшись в другую сторону, попросту могла не заметить короткую блокировку электричества в зоне прохода. И получилось бы, что Саня просто очень быстро колючку проскочил, а я, паникерша такая, из-за его проворства тревогу подняла». «Ладно, давай дальше», — махнул рукой начальник. «В Второй раз появление дубля Спиридонова на подконтрольном периметре случилось в 13:27, защебетала дальше Василькова. И на этот раз отключение защитного контура продлилось добрую минуту, поэтому повторное нарушение периметра второго поста не стало для меня сюрпризом. Но я, разумеется, реально прифигела, когда снова увидела внизу Спиридонова в том же камуфляже, только местами подранном и запачканном кровью. И хотя в этот раз его приветствие не ограничилось молчаливым маханием рукой, Саня в своей манере, привлекая к себе внимание, стал хохмить снизу, как обычно. Я решилась поднять тревогу. Вход в башню автоматически заблокировался, и Спиридонову пришлось куковать на травке внизу до прибытия Митюни в офис. «Ну что, понял теперь, каков лавкач твой подопечный?» — зло прищурился в сторону Александра Митюня. «Эх, ща бы разложить паршивца на коленке кверху задом за такие фокусы, да врезать ремнем как следует». «Артем Борисович, вы же мне обещали», — обернулся к начальнику Александр. «Да уж, обещал на свою голову», — поморщился Артем Борисович. «Благодарю за сотрудничество, дамы, Александр. Больше никого не задерживаю. Все, кроме Митюни, свободны». Когда диван перед старшими порядочниками опустел, Митюня устало растер ладонями лицо и спросил соседа. «Ну чё, начальник, какие будут относительно пацана указания?» «Ты знаешь, а никаких», — неожиданно озорно хмыкнул в ответ Артем Борисович. «В смысле? Ты чё, Борисович, он же повторно нас по носу щелкнул. Такого безнаказанно прощать нельзя». «Ой, хорош нагнетать, ведь по большому счету от его изящной комбинации никто не пострадал. А своему наставнику он даже гору халявных очков развития подкинул в виде 3 едва живых живоглотов, которых Александр, сам слышал, добил с 1 удара». «Да уж, мутная история с этими живоглотами нарисовалась. Вот как, скажи мне, лишенный основного боевого навыка пацан мог провернуть в один миг столь убойный фокус?» «Наверняка парень задействовал свой талант и еще что-то, нам пока неизвестное». «Блядь, да даже я против десятка живоглотов в одиночку вряд ли выстоял бы». «А чтобы узнать его секрет, нам сперва нужно с парнем по новой подружиться. И в качестве первого дружеского жеста доброй воли с нашей стороны, верни-ка ты ему тачку, айфон, все шматье отобранное и, разумеется, Эблюс со всем барахлом из расширителя». «Ок, только где искать-то его теперь, не подскажешь? В огромном городе теней тьма тьмущая, а со своей подружкой исчадием он может теперь бесконечно прятаться в них». «Ну, придумай что-нибудь, не знаю, Лизавету там привлеки. Вы у меня, ребята, креативные, уверен, справитесь». «Оно, конечно, спасибо за доверие, но...» «Всегда пожалуйста», — кивнул Артем Борисович. «Занимайтесь. Когда сделаешь, не забудь доложить». И тут же первым, вскочив с кресла, унесся из офиса по каким-то срочным делам.